Впрочем, урон, претерпенный венграми, был так велик, что они не смели преследовать неприятеля и отступили в Галич. Даниил с успехом продолжал войну до конца года. Мерилом его успеха служит то, что заклятый враг Романовичей, Александр Бельский, перешел от королевича на их сторону, прислал сказать им: «Не годится мне быть нигде, кроме вас», и братья приняли его с любовью. В следующем 1232 году королевич и Судислав выслали против Даниила воеводу Дианиша. Даниил поехал в Киев, привел оттуда на помощь князя Владимира Рюриковича, Изяслава, которого считают обыкновенно Владимировичем, внуком Игоря Северского, половцев, и выступил против венгров, которые после нерешительной битвы должны были возвратиться назад. Так думают Карамзин и Арцебашев. Густинская летопись, полное собрание русских летописей, том 2, страница 337, называет его Мстиславичем храбрым, Татищев сыном Мстислава Ростиславича Смоленского. Троицкая называет также Мстиславичем, Ростовская, Воскресенская и Никоновская летописи подтверждают показания Татищева. Изяслав в самом начале похода отступил от Даниила и вместо того, чтобы помогать ему, опустошил его же волость. Следующий, 1233 год, был счастлив для Даниила. Глеб Зеремеевич перешел на его сторону, после чего Даниил и Василько немедленно отправились к Галичу, где были встречены большую частью бояр. Ясно, что переход Глеба произошел с согласия целой стороны боярской. Даниил занял всю волость, роздал города боярам и воеводам. Как видно, с этим условием они и призвали его, не надеясь получить того же от венгров, и осадил королевича с Дианишем и Судиславом в Галиче. 9 недель стоял Даниил у города, где осажденные изнемогли от недостатка пищи, и дожидался только льду на Днестре, чтобы идти на приступ. В таких обстоятельствах Судислав придумал средство ослабить осаждающих. Он послал сказать Александру Бельскому: «Дам тебе Галич, только отступи от брата». Александр прельстился обещанием и отступил. Но это вероломство не повредило нисколько Даниилу. Скоро королевич умер, и галичане прислали звать Даниила на его место. Судиславу удалось уйти в Венгрию, но Александр Бельский был схвачен на дороге в Киев. Даниил утвердился опять в Галиче. Но ему суждено было измолода не иметь покоя. Вражда встала на востоке между Мономаховичами и Ольговичами, и Даниил вмешался в нее. Еще в 1231 году Владимир Киевский, угрожаемый Михаилом Черниговским, присылал звать на помощь Даниила, и тот ездил по этому случаю в Киев. Владимир уступил ему из русской земли часть Торческа, которую Даниил тотчас же отдал детям Мстислава Торопецкого, шурьям своим, сказав им: «За добро отца вашего возьмите и держите этот город». Но нападение венгров вызвало Даниила из Киева. В 1233 году Владимир опять прислал звать его на помощь, потому что Михаил стоял у Киева. Даниил, спокойный теперь в Галиче со стороны венгров, пошел к Днепру и заставил Михаила удалиться. Не удовольствовавшись этим, Мономаховичи перешли Днепр, стали пустошить Черниговскую волость, забирать города по Десне, наконец осадили Чернигов, поставили таран и били из него стену камнями, а камни были в подъем только человеком четырем сильным. Но Михаилу удалось обмануть осаждающих, выйти из города и побить галицкие полки. Потатищеву. Михаил подкупил советников Данииловых уговаривать своего князя к миру. Даниил стал уговаривать к миру Владимира и, видя, что тот не соглашается, отступил от него по совету подкупленных бояр своих. Тогда Михаил, воспользовавшись разъединением союзников, ночью напал на Данииловы полки и разбил их. Мономаховичи Даниил и Владимир возвратились в Киев, истомленные продолжительную войною, которую вели от крещения до вознесения, и Даниил уже собирался идти домой лесною стороною, как пришла весть, что Изяслав с половцами воюют русскую землю. Владимир стал просить Даниила помочь ему и против поганых. Старый дядька Мирослав просил за Владимира, и Даниил, несмотря на изнеможение полков своих, отправился в новый поход. У Звенигорода встретились они с варварами. Владимир и Мирослав стали теперь уговаривать Даниила возвратиться. Но уже он не захотел. «Воин, — говорил он, — вышедший раз на брань, должен или победить, или пасть. Прежде я сам вас отговаривал идти в поход, а теперь вижу, что вы трусы. Разве я вам не говорил, что не следует выходить усталым полкам против свежих? А теперь чего испугались? Ступайте!» Сеча была лютая. Даниил погнал половцев, но потерял коня, и, видя, что все другие бегут, побежал и сам. А Владимир и Мирослав со многими другими боярами были взяты в плен. Даниил прибежал в Галич, и по ложной вести, что Изяслав с половцами у Владимира, отправил все свои полки с братом Васильком на помощь этому городу. Но как скоро бояре галицкие увидали, что князь остался без полков, то подняли крамолу, и Даниил принужден был уехать в Венгрию. Цель этой поездки состояла, как видно, в том, чтобы убедить нового короля Белу IV не мешаться в галицкие дела и дать время Романовичам управиться с врагами единоплеменными. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 174. Владимир Рюрикович освободился из половецкого плена, но не мог занять Киева, где сидел уже Изяслав, а союзник его, Михаил Черниговский, занял между тем Галич. Таким образом, у Романовичей осталась опять одна Волынь.